Пенсильванский вокзал. Они словно принесли с собой запах снега, который валил на 7-ю авеню. А может быть, запах этот принесли другие, те, что зашли раньше, накопив его в легких, и дыхание их наводнило все пространство подарками с стылым туманом, неистребимой затхлой мутью, которая могла бы, казалось, пронизать насквозь саму бесконечность. От холода сомкнутые ряды освещенных витрин неподвижно и бессонно блестели, как блестят глаза у людей, когда они злоупотребляют крепчайшим кофе и бодрствуют ночь напролет у гроба чужого им человека. В сводчатом зале, где люди выглядели крохотными и суетились, как муравьи, запах и ощущение снега не исчезали, а лишь поднимались высоко вверх, под своды, утвержденные на стальных балках, и вдобавок к этому примешивались затхлость и зловоние и докучливый неумолимый ропот, словно голоса паломников растекались по беспредельной пустыне, словно еще звучали голоса всех пассажиров, какие когда-либо плутали здесь, бесчисленные и растерянные, как заблудившиеся дети. Они прошли к курительной. Старик первый заглянул в дверь. «Порядок», — сказал он. Выглядел он лет на 60, хотя, возможно, в действительности ему было 48, или 52, или же 58. Одетый в длинное пальто с воротником, некогда сделанным из меха, и потрепанную шапку, он напоминал карикатуру на какого-нибудь захолустного фермера. Башмаки на нем были от разных пар. «Покуда здесь не так уж и людно, стало быть, время есть». Они стояли в курительной, куда вскоре заглянули еще трое мужчин, и оглядели комнату с точно таким же видом, чуточку робко и чуточку воровато, причем казалось, что одежда их и даже лица точно так же пропахли супом из благотворительных столовых и источали дух ночлежек, опекаемых армией спасения. Потом они вошли. Старик первый двинулся в дальний конец курительной, меж тяжелых массивных скамей, на которых сидели уже какие-то мужчины, молодые, пожилые и старые, погруженные в задумчивость, похожие на пугало, сорванные и занесенные мимолетным ветром на уступы огромной скалы. Старик выбрал скамью, сел и подвинулся, давая место своему молодому спутнику. «Раньше я думал, что ежели сядешь где-нибудь посередке, то, может, и пронесет как-нибудь. Да потом оказалась невелика разница, на которую скамейку сесть. Или лечь, это ведь все едино», — сказал молодой. На нем была армейская шинель и желтые армейские ботинки, какие можно купить в так называемых армейских лавках за доллар или немногим дороже. Он давно уже не брился. А ежели лечь, то опять же невелика разница, хоть дыши, хоть не дыши вовсе. Покурить бы сейчас. Не жрать я уж давно привык, а вот жить без курева ей ни почем не привыкну. — Ясное дело, — сказал старик. — Я бы тебя угостил с удовольствием. Только я сам без табаку сижу с тех самых пор, как уехал во Флориду. Вот странно, не курил добрых 10 лет, но едва вернулся в Нью-Йорк, мне перво-наперво захотелось подымить, ведь странно. — Да, — сказал молодой, — в особенности, ежели у тебя не было ни крошки табаку, когда опять пришло такое желание. В то время мне было безразлично, что желание есть, а табаку нет, — сказал старик. — В то время мои дела хорошо шли, покуда я не... Он умолк. Старческое его лицо оживилось, и он продолжал словоохотливо, без тени запальчивости, смущения или злости. «Досадно только, что я думал все это время, будто деньги на похороны в целости. Как только до меня дошло, что с Дэнни стряслась беда, я сразу же двинул в Нью-Йорк». «А кто таков этот самый Дэнни?» — спросил молодой. «Разве я тебе не говорил? Он сын моей сестры. У нас не осталось ни роду, ни племени, кроме сестры, Денни и меня. А ведь я с детства был хворый. Все думали, что я не жилец на свете. До 15 лет я 2 раза чуть не помер. На меня родичи уж рукой махнули, но я их всех пережил. Всех 8 к тому времени, когда сестра отдала Богу душу 3 года назад. Поэтому я перебрался на жительство во Флориду. Думал, здешние зимы меня доконают. Но после смерти сестры я 3 зимы перебедовал тут и хоть бы что. Правда, иной раз думается, человек может перенести чего угодно, ежели он воображает, будто этого ему никак не перенести. А твое какое мнение? — Я не знаю, — сказал молодой. — Так что же там за беда стряслась? — Что? Ну, с этим Дэнни, что за беда? — Это ты брось, я про Дэнни худого слова не скажу. Он неплохой малый, просто сумасбродный по молодости лет. Но неплохой, право слово. — Ладно, — сказал молодой, — выходит, никакой беды и не было. — Нет, он славный мальчуган. Сейчас живет в Чикаго и на хорошую работу поступил. Адвокат из Джексонвилла его пристроил, когда я вернулся в Нью-Йорк. Я про это узнал лишь, когда дал ему телеграмму о смерти сестры. Тут-то и оказалось, что он в Чикаго, на хорошей работе. Он прислал сестре венок из живых цветов, который влетел ему в добрых 200 долларов. Отправил авиапочтой. Это ведь тоже стоит недешево. Сам он приехать не мог, потому что только-только поступил на работу, а хозяин куда-то укатил из города, и отлучиться было никак нельзя. Хороший он мальчуган. Оттого-то, как только вышла неприятность с той женщиной, что жила этажом ниже и обвинила его, будто он стянул ее белье, когда она сушилась на веревке, я сразу сказал сестре, что пошлю ему денег на железнодорожный билет до Джексонвилла. А уж там я могу за ним доглядывать, вызволить его из компании этих подонков, которые шляются по кабакам и прочим заведениям в том же роде. Нарочно приехал из Флориды, чтобы о нем позаботиться. И мы с сестрой пошли к мистеру Пинскому еще до того, как она купила себе гроб в рассрочку. Она сама попросила меня сходить. Известно, какие они эти старухи. Только она вовсе не была старухой. Хоть мы с ней и пережили остальных, а ведь их как-никак 7. Но ты же знаешь, как важно для старухи знать, что ее схоронят чин по чину на случай, ежели не останется родичей, и некому будет об этом постараться. Думается, мне многие из них только этим и живы. В особенности, ежели Дэнни теперь не досуг даже полюбопытствовать, схоронили ее вообще или нет. Старик хотел было продолжать разговор, но помолчал с разинутым ртом и глянул на молодого. «Чего, чего?» «Я говорю, ежели они не живут мыслью о том, что их под конец закопают в землю, неизвестно, чем они тогда живы». «А, может, статься. Мне-то все едино, сколько себя помню. Думается, потому что я 2 раза чуть не помер, прежде чем мне 15 лет стукнуло. Вот и сейчас, как только зима наступит, я себе говорю, ну и ну, а я-то все еще жив. Потому я и уехал во Флориду от здешних зим подальше и не возвращался до тех пор, покуда сестра не написала мне про Дэнни. Тогда уж я срочно выехал. А ежели б я не получил этого письма про Дэнни, может, не вернулся бы сюда до самой смерти. Но тут вернулся, и тогда-то она повела меня к мистеру Пинкскому. Еще до того, как купила гроб в рассрочку, хотела, чтобы я, как сказал мистер Пинкский, удостовериться, что все в полном порядке. Он ей растолковал, что страховые компании с нее три шкуры сдерут. Просто-напросто взял бумагу и карандаш, да высчитал, что ежели она доверит свои деньги страховым компаниям, это все равно, будто она каждый вечер станет работать 6 минут сверхурочно, а заработанные за эти минуты денежки отдавать, значит, страховому агенту. Но сестра сказала, что ничего не имеет против. Подумаешь, какие-то 6 минут. Ведь в 3 или 4 часа ночи о 6 минутах нечего и... В 3 или 4 ночи? Она мыла полы в каких-то небоскребах на Уолл-стрите. Вместе с другими уборщицами. Они помогали друг другу, сменялись через ночь. Кончали работу в одно время и вместе ехали домой на метро. Так вот, стало быть, мистер Пинкский взял карандаш и бумагу, да высчитал, что ежели она проживет, к примеру, — сказал мистер Пинкский, — еще 15 лет, это все равно, как ежели бы она бесплатно проработала 3 года и 85 дней. Выходит, эти 3 года и 85 дней она проработала бы задарма на страховые компании. Стало быть... За место того, чтобы прожить 15 лет, она на деле прожила бы всего 11 лет и 208 дней. Сестра постояла малость у него в конторе, спрятав кошелек под платком, а потом говорит: «Ежели бы я оплатила страховым компаниям, чтобы они схоронили меня, а не вы, мне пришлось бы прожить на 3 года и 85 дней дольше, прежде чем позволить себе удовольствие помереть?» «Вроде того, — говорит мистер Пинкский, — а сам просто не знает, что сказать. Да, пожалуй, можно и так объяснить. Вам пришлось бы работать на страховые компании 3 года и 85 дней совершенно безвозмездно». «Против такой работы я ничего не имею, — говорит сестра. — Да это и не работа вовсе». А потом вынимает из кошелька первый взнос в $0,50 и кладет на конторку перед мистером Пинкским. Время от времени под ними с долгим, медленно замирающим грохотом проходил поезд метро. И, быть может, на мгновение им виделись 2 зеленых глаза, которые безудержно мчатся через подземный тоннель, лишенная, казалось, какого бы то ни было двигателя или тяги, словно сама их безудержность нанизывала, как бусины на длинную нить, залитые светом кельи, где в стремительном, мимолетном зареве мгновенно вставали торчком человеческие тела, как трупы, вырванные из могил на разграбленном кладбище, струились один за другим сплошным неотвратимым потоком и исчезали вдали. «Потому что я был хворым ребенком. До 15 лет 2 раза чуть не помер. На меня уж рукой махнули. Один агент норовил продать мне страховой полис. Приставал до тех пор, покуда я не сказал: ладно, возьму. Тогда меня осмотрели и говорят, что могут выдать только полис на $1000 с выплатой, когда доживу до 50 лет». А мне тогда только 27 исполнилось. Я был 3-м из 8 детей в семье, и все же 3 года назад, когда померла сестра, я уже пережил их всех. И когда мы уладили неприятность, которая вышла у Дэнни с той женщиной, что обвинила его, будто он стянул с веревки белье, сестра могла... «А как вы это дело уладили?» «Уплатили человеку, приставленному смотреть за мальчишками, с которыми якшался Дэнни. Муниципальный чиновник знал Дэнни и других мальчиков. Ну, тогда все утряслось. Сестра могла и дальше выплачивать мистеру Пинкскому по 50 центов в неделю. Ведь мы решили, что я вышлю Дэнни денег на билет, как только смогу быстрее, чтобы он жил во Флориде под моим доглядом. Я вернулся в Джексонвилл, а сестра могла спокойно выплачивать мистеру Пинкскому по 50 центов. Каждое воскресенье с утра, когда она и другие уборщицы кончали работу, Они по дороге домой заходили к мистеру Пинкскому, подымали его с постели и отдавали 50 центов. Он не сетовал на такой ранний час, потому что сестра была надежной клиенткой. Он сказал, что, мол, ладно, пускай она приходит во всякое время, поднимает его с постели и платит деньги. Иногда она приходила попозже, в 4 часа, особенно ежели случались какие-то праздники, и конторы бывали замусорены конфетти, а иной раз и бумажными флажками. Раза 4 в год я получал письмо от одной женщины, которая жила в соседней с сестрой квартире. Она отписывала мне, сколько сестра выплатила мистеру Пинкскому, и сообщала, что у Дэнни все хорошо, ведет он себя примерно и не икшается больше со шпаной. А потом мне удалось выслать Дэнни сколько надо на билет, чтобы он приехал во Флориду, но узнать про те деньги я никак не ожидал. И это было мне досадно. Читать-то сестра умела, хоть и не больно хорошо. Справлялась кое-как с церковным еженедельником, который ей священник давал. А вот писать была не гораздо. Она говорила, что ежели б ей раздобыть карандаш длиной со швабру, да взяться за него обеими руками, тогда бы она, может, и выучилась писать в лучшем виде. А обычные карандаши были для нее слишком маленькие. Она говорила, что не чувствует их вовсе, когда берет в руку. Так что я вовсе не ожидал узнать про деньги. Просто выслал их и договорился со своей квартирной хозяйкой, чтобы она пустила Дэнни на жительство. Думал, что он вскоре заявится ко мне с чемоданом. Хозяйка целую неделю не сдавала свободную комнату, а потом какой-то человек захотел ее снять, и она уж ничего не могла поделать, пришлось ей мне отказать. И это было по справедливости, ведь комната и так целую неделю из-за меня пустовала. Само собой, я тогда стал за нее платить, но Дэнни не приехал. И я подумал, может, с ним чего случилось. Зима-то суровая и все такое. А сестре деньги были нужнее, чем Дэнни на билет во Флориду. Или, может, она просто думала, что он еще мальчишка. Ну, через 3 месяца я сказал хозяйке, что комната мне без надобности. Каждые 3-4 месяца приходило письмо от сестренной соседки. Она писала, что всякое воскресенье поутру сестра вместе с другими уборщицами ходит к мистеру Пинкскому и вносит 50 центов. А через 52 недели мистер Пинкский приготовил гроб, и к нему была прибита стальная пластинка, на которой значилось полностью «Миссис Маргарет Нунингайон». Первый гроб был дешевый, просто деревянный ящик. Но когда она сделала еще 52 взноса по $0,50, он снял пластинку и прибил ее к другому гробу, получше. Дал ей самой выбрать, ежели она умрет в том году. А когда она в 3-й раз сделала 52 взноса, он дал ей выбрать гроб еще лучше, и на следующий год еще один с золочеными ручками. Позволил войти, поглядеть и взять с собой всякого, кто хочет увидеть гроб со стальной пластиной, на которой полностью значилось ее имя и фамилия. Даже в 4 утра он спускался в ночной рубашке, отпирал дверь, зажигал свет, впускал сестру и других уборщиц, они входили и глядели на гроб. С каждым годом гроб по уговору становился все лучше. Мистер Пинский с карандашом и бумагой высчитывал и доказывал другим уборщицам, что в скорости сестра выплатит за гроб всю стоимость, и тогда ей останется уплатить только за золоченые ручки, да за саван. Он ей и саван тоже дал выбрать, какой она хотела. А когда соседка написала мне еще одно письмо, сестра вложила в конверт кусочек савана и нарисовала ручки. Рисовала она сама, только с карандашом ей так и не удалось сладить. Она всегда говорила, что черенок слишком маленький, ухватиться не за что. Хоть она и читала церковный еженедельник, который ей священник давал, но говорила, что тут ее Господь сподобил и просветил. «Неужто их прям?» — спросил молодой. «Вот черт, курить до того охота, ни о чем другом думать не могу». «Да, и кусочек савана. Но я в этом мало чего смыслю и мог подтвердить только, что сестре он очень к лицу. А ей было приятно, что мистер Пинский позволял приводить других уборщиц, взглянуть на отделку и присоветовать, какая лучше. Потому как мистер Пинский сказал, что доверяет ей и не думает, что она возьмет да помрет прежде срока, чтобы нанести ущерб его делу, как некоторые. А он с нее лишнего цента не возьмет, не то что страховые компании. Ей только и надо было заходить каждое воскресенье к нему да выкладывать полдоллара. «Неужто и впрямь?» — сказал молодой. «Сейчас он, небось, уж в работном доме». «Чего?» — старик посмотрел на молодого, и лицо его словно окаменело. «Кто это сейчас в работном доме?» «А Дэнни в ту пору где был? Все работал по уговору?» «Да, он не отлынивал, когда удавалось найти работу. Но голова у него была горячая по молодости лет. И он никого не имел, кроме вдовы матери. Рос без отца, который мог бы вразумить его, как надо ладить с людьми в этой жизни. Потому я и хотел взять его к себе во Флориду». Лицо старика уже не было каменное. Он снова оживился и продолжал рассказ каким-то естественным, безоглядным восторгом, словно застоявшийся и давно-давно запаленный конь, которого вдруг выпустили на волю. Это и было мне досадно. Я тогда уже выслал ему деньги на билет до Джексонвилла, но об нем не было ни слуху, ни духу, и я подумал, что, может, эти деньги сестре понадобились, зима-то холодная, или, может, она решила, что Дэнни еще мальчишка. Ну, известное дело, баба она баба и есть. А месяцев через 8 после того, как я отказался от комнаты, пришло странное письмо от сестренной соседки. Она писала, что мистер Пинкский прибил пластинку на новый гроб, а сестра не нарадуется на Дэнни, раз у него все хорошо, и уверена, что я об нем позабочусь как следует, потому что он славный мальчик, и к тому же у сестры, кроме него, никого нет. Выходило, будто Дэнни уже давным-давно во Флориде. Но я и не знал, что он там, покуда не получил от него телеграмму. Телеграмма была отправлена из Огестайна, да туда рукой подать. И пока сестра не померла, я не узнал, что миссис Зайлич, это стало быть сестрина соседка, и есть та самая, которая писала мне письма за место сестры, отписала мне про отъезд Дэнни во Флориду в тот самый день, когда он уезжал, и на другой же день после того, как пришли деньги. А миссис Зайлич сообщала, что написала мне письмо за место сестры и отдала Дэнни в руки перед отъездом, чтобы он сам его и отправил. Этого письма я так и не получил. Думается, мне Дэнни его просто не отослал. Думается, он сделал глупость по молодости лет. Голова-то горячая, вот и решил управиться самостоятельно, да показать нам, что может обойтись без нашей помощи. Я ведь и сам так поступил, когда уехал во Флориду. Миссис Зайлич писала, что она, само собой, думала, будто Дэнни при мне. И еще она тогда думала, как странно, что я в письмах к сестре про Дэнни никогда словом не обмолвлюсь. И когда она читала сестре мои письма, то всякий раз добавляла от себя, что Дэнни, мол, жив-здоров и все у него хорошо. А когда пришла телеграмма от Дэнни из Огестайна, я сразу позвонил по телефону в Нью-Йорк миссис Зайлич. Этот разговор влетел мне в $11. Я ей сказал, что у Дэнни вышла неприятность. Не очень серьезная, так что пускай не говорит сестре, что у него серьезная неприятность. Пускай скажет только, что нам надо раздобыть сколько-нибудь денег. А я ведь послал деньги на билет для Дэнни, чтобы ему доехать до Флориды, и 3 месяца платил за комнату, да еще только-только погасил страховой взнос. Но тот адвокат поглядел на Дэнни, а Дэнни в рубахе без воротничка сидел в койке в тюремной камере. И Дэнни спрашивает, откуда ж я возьму такие деньги? Только выразился он покрепче. И адвокат тоже спрашивает, где ж ты их достанешь? А Дэнни говорит, вы только устройте, чтобы меня домой отпустили всего на 10 минут, тогда увидите. 75 монет, говорит он мне, чтоб я знал, какая, мол, это плевая сумма. Тогда адвокат сказал, что об этом разговора быть не может. Я позвонил миссис Зайлич и сказал ей, что она сказала сестре, чтоб та пошла к мистеру Пинкскому и попросила назад деньги, которые уплатила за гроб. Пускай он прибьет пластинку к прошлогоднему гробу или даже к позапрошлогоднему. А я, как только получу деньги по своему страховому полису, сразу возверну мистеру Пинкскому всю сумму с процентами. Звонил я из тюрьмы, но ей не сказал, откуда звоню. Сказал только, что нам надо раздобыть денег, да поскорей. «А за что его на этот раз посадили?» — спросил молодой. «Тогда-то за белье его и не сажали вовсе. Та женщина его напрасно обвиноватила. Мы ей заплатили, и тут она сразу подтвердила, что, может, просто-напросто обозналась». «Ну ладно», — сказал молодой, — «а на этот Тарас его за что посадили?» «По-ихнему называется крупное хищение с убийством полисмена. Его оговорили плохие люди по ненависти, а он просто был сумасбродный только и всего». Вообще-то он славный мальчик. Когда сестра умерла, он не мог приехать на похороны. Зато прислал вино, который обошелся ему 2 доллара, ежели только он его не раздобыл за даром. Прислал авиапочтой, уплатил большой почтовый сбор. Старик вдруг осекся. Он посмотрел на молодого с каким-то приятным удивлением. «Е-е-е, я пошутил. У меня и в мыслях не было». «Само собой, у тебя и в мыслях не было шутить. Но в тюрьме-то чем кончилось?» «Когда я пришел, адвокат был уже там. У Дэнни нашлись друзья. Они наняли адвоката. И он поклялся мне жизнью своей матери, что когда пристрелили этого разнесчастного полисмена, его даже поблизости не было. Он тогда был в Орландо и показал мне билет из Орландо в Уэйкросс, который уже купил, но только опоздал на поезд. Вот как дело было. На билете число проштамповано, и в тот самый вечер убили полисмена. Выходит, Дэнни там не было, а другие мальчишки его зря обвинили. Он прямо обезумел. Адвокат обещал сходить к друзьям Дэнни, которые его наняли, и попросить помощи. «К черту, лучше уж пускай они, — говорит Дэнни, — словом, ежели они думают, что я им это спущу, пускай лучше. Но тут адвокат опять велел ему помолчать, как раньше, когда Дэнни говорил про те деньги, которые его хозяин или, не знаю уж кто, посулил ему еще в Нью-Йорке. Ну, я позвонил миссис Зайлич, чтоб не тревожить сестру, и попросил, чтоб сестра сходила к мистеру Пинкскому. Через 2 дня получаю телеграмму от миссис Зайлич. Думается, миссис Зайлич сроду не посылала телеграмм и не знала, что имеет право на 10 слов, не считая адреса, потому как только и было сказано. «Вы с Дэнни приезжайте скорее, миссис Софи Зайлич, Нью-Йорк». Я ничего не понял, и мы поговорили об этом, и адвокат сказал, что лучше мне съездить, узнать, в чем там дело, а он позаботится о Дэнни, покуда я не вернусь. Мы состряпали письмо от Дэнни сестре, чтобы миссис Зайлич его прочитала. Отписали, что у Дэнни, мол, все хорошо и благополучно. Между тем в курительную вошел человек в железнодорожной форме. И только он вошел от него, хоть и непонятно откуда именно, то ли сзади, то ли сверху, прозвучал голос. И хотя изъяснялся он человеческим языком, на человеческий голос это никак не походило, слишком уж всеобъемлющий он был, чтобы принадлежать одному человеку, и в нем сочетались суровость, безучастие и скука. Казалось, то, что он говорит, его не интересует, и он сам себя не слушает. «Ну вот», — сказал старик. Старик и молодой обернулись, поглядели поверх скамей, и остальные тоже почти все повернули головы, словно марионетки, которых дернули за одну ниточку. А человек в железнодорожной форме медленно вошел в комнату и двинулся вдоль первой скамьи. Едва он вошел, люди, сидевшие на этой скамье и на других скамьях, начали вставать и уходить, минуя его, словно пустое место, и он тоже шел так, будто вокруг никого не было. — Видать, пора сматываться. — Черта лысого, — сказал молодой. — Пускай сперва подойдет и потребует предъявить. Ему за это деньги платят. Он меня поймал за прошлой ночью, между прочим, уже во второй раз. Велика ли важность? Нынче поймают всего-навсего в третий. Ну, а дальше что было? — Так вот, — сказал старик. Когда пришла телеграмма, я понял, что только одно и остается. Миссис Зайлич не стала бы зря тратиться на телеграмму. Я не знал, что она там сказала сестре. Знал только, что миссис Зайлич не имела времени писать письмо и хотела сэкономить деньги на телеграмме, но не знала, что имеет право на 10 слов, а почтовый чиновник ее не надоумил. Поэтому я не знал, что там произошло. Понимаешь, это и было досадно. Он снова обернулся, поглядел на железнодорожника, который переходил от скамьи к скамье. А у него перед самым носом люди в пестрых обносках с истовой опрятностью нужды, с истовым выражением терпеливого и незабываемого сиротства вставали и спешили к двери, чудовищно и отвратительно уподобляясь летучим рыбам, которые спасаются от неумолимо надвигающегося корабля. «Чего же тебе было досадно?» «Миссис Зайлич мне все рассказала. Я ведь оставил Дэнни в тюрьме. Те друзья, которые прислали к нему адвоката, на другой день его оттуда вызволили. А когда я снова получил про него весточку, он был уже в Чикаго, устроился на хорошую работу. Тогда он и прислал венок. Я даже не знал, что он из тюрьмы вышел, покуда не стал его разыскивать, чтобы сообщить про сестру. Ну вот, стало быть, приезжаю я в Нью-Йорк, еле наскреб денег на дорогу, а миссис Зайлич меня встретила и все рассказала. Вот здесь встретила, на этом самом вокзале. И снег тоже шел в тот вечер, как нынче. Она ждала на верхней ступени лестницы. А где сестра, спрашиваю? Неужто она не пришла меня встретить? «Ну что с ним на этот раз?» — говорит миссис Зайлич. «Только не толкуйте мне, что он всего-навсего болен». «Вы сказали сестре, что он не всего-навсего болен, — говорю». «Не надо этого, — говорит миссис Зайлич. Времени не было. А если бы было, все одно не надо». И она рассказала, что в ту ночь был на дворе трескучий мороз, и она дожидалась сестры, уголь в камин подбрасывала, да кофе ей подогревала. Ну и дождалась, когда сестра сняла пальто и теплый платок и стала греться у огня, кофею попивши. А потом миссис Зайлич ей говорит: «Ваш брат звонил по телефону из Флориды». Только это она и поспела сказать. Ей довелось даже передать сестре, что я, мол, просил сходить к мистеру Пинкскому, потому как сестра сразу говорит: «Ему надобны эти деньги, понимаешь? То же, что и я сказала, почти слово в слово». И миссис Зайлич тоже это совпадение заметила. «Может, — говорит, — это потому, что вы родичи, оба родичи этому». Тут она помолчала, а потом говорит: «Я про него ничего плохого не думала. Вы не волнуйтесь, теперь уж все одно поздно». И она мне рассказала, что она только сказала сестре: «Вы можете зайти по дороге к мистеру Пинкскому нынче вечером». Но сестра уже снова надевала пальто и платок, а ведь она и час дома не пробыла, как пришла с работы, и на дворе метель мела, но она и не стала медлить. «Стало быть, она забрала те деньги, какие за гроб выплатила?» — спросил молодой. «Ну да. Миссис Зайлич рассказала, что они вдвоем пошли к мистеру Пингскому и подняли его с постели. И он сказал им, что сестра уже забрала эти деньги». «Как так?» — спросил молодой. «Уже забрала?» «Да, он сказал, что Дэнни пришел к нему с год назад, принес записку от сестры, и там было сказано, что она просит отдать Дэнни те деньги, какие выплачены мистеру Пингскому, и мистер Пингский их отдал». А сестра стояла, спрятав руки под платком, и глядела невесть куда, пока миссис Зайлич не спросила. «Записку, говорите, принес? Да ведь миссис Гайон никакой записки вам послать не могла, хотя бы уже потому, что она и писать-то не умеет». А мистер Пингский говорит: «Почем мне знать, умеет она или нет, ежели ее родной сын приносит мне записку, под которой стоит ее фамилия?» А миссис Зайлич ему на это говорит: «Дайте-ка поглядеть». Сестра же при этом вовсе ничего не сказала, будто ее там и не было. Но мистер Пингский записку им все равно показал. Я тоже видел ее своими глазами. Там говорилось так: «Настоящим удостоверяется, что от мистера Пингского получены $130, каковы составляют сумму, выплаченную ему мною, все деньги за вычетом процентов. Миссис Маргарет Энн Гайон». И миссис Зайлич сказала мне, что подумала про эти $130 и еще подумала, что сестра 5 лет и 7 месяцев выплачивала по $26 в год. И говорит: «За вычетом процентов». «Каких еще процентов?» А мистер Пингский говорит: «Это потому, что пришлось снять пластинку с гроба». Ну, известное дело, гроб-то был подержанный. И миссис Зайлич сказала, что сестра повернулась и пошла к двери. «Обождите, — говорит миссис Зайлич, — мы не уйдем отсюда, пока месть вы не получите свои деньги. Дело-то выходит какое-то странное, потому как вы не могли подписать эту записку, раз вы вообще писать не умеете». А сестра все шла к двери, но тут миссис Зайлич говорит: «Обождите, Маргарет». И тогда сестра говорит: «Я ее подписала». Голос контролера слышался все громче. Он уже приближался к ним. «Ваши билеты! Ваши билеты! Предъявите билеты!» «Я так думаю, никогда заранее знать нельзя, сколько делов может натворить одна женщина», — сказал старик. «А тем более вдова, и ежели у нее единственный сын. Я ведь и сам не знал, что писать-то она все же умела. Наверное, выучилась, когда убирала по ночам контора. Но так или сяк, а мистер Пингский показал и мне ту записку. Рассказал, стало быть, как она подтвердила, что подписала ее, и растолковал мне, в чем тут разница. Ему пришлось вычесть часть денег, чтоб не остаться в накладе, на тот случай, если она вовсе откажется от гроба, и он станет подержанный. А многие люди беспременно хотят, чтоб гроб был довехонький, нетронутый». Ну, он опять прибил пластинку с сестренным именем и фамилией на тот первый, самый дешевый гроб, который был заготовлен для нее поначалу. Хоть там не было ни ручек, ни савана. Я про это худого слова не сказал, ведь от $26, что она выплатила после того, как отдала деньги Дэнни, все одно проку быть не могло. Я уже потратил ровно столько же на дорогу, когда приехал узнать насчет этих денег, но как-никак гроб у сестры все же был. Голос контролера теперь раздавался совсем рядом, размеренный, монотонный, неотвратимый. «Ваши билеты! Ваши билеты! Все, у кого нет билетов!» Молодой встал. «Ну, мы еще свидимся», — сказал он. Старик встал тоже. Скамьи за спиной контролера почти опустели. «Пожалуй, теперь и впрямь самое время», — сказал старик. Вслед за молодым он вышел под вокзальные своды. Там стоял аэроплан, неподвижный, распластанный, как мертвый, похожий на огромного жука, хранимого в спирте. Рядом была реклама, возвещавшая, что он перелетел через вершины гор и снежные просторы. «Могли бы запустить его в Нью-Йорк», — сказал молодой. «Это куда ближе». «Да», — сказал старик, — «только дороже встанет. Но я думаю, это по справедливости, ведь скорость-то у него какая». Когда сестра померла, Дэнни прислал венок из живых цветов авиапочтой. Выложил, небось, сотни-две долларов. Я про венок говорю. Не знаю уж, сколько стоит пересылка авиапочтой. Оба поглядели на товарную платформу и через арку ворот на 7-ю авеню. Там брезжил тусклый угасающий свет, который словно наполнял арку запахом снега и холода. А потому некоторое время оба еще медлили, раскачивались, не даемой неохотой и усталостью. — Так что они, стало быть, ушли домой, — сказал старик. Мисс Зайлич сказала, что сестру уже била дрожь, и пришлось ее сразу уложить в постель. А ночью у сестры жар начался, и миссис Зайлич позвала доктора. Доктор осмотрел сестру и присоветовал миссис Зайлич послать телеграмму, ежели, конечно, есть кому посылать. Когда я приехал, сестра меня даже не признала. Там уже был священник, и мы не узнали, соображает она чего-нибудь или нет. Даже когда ей прочитали письмо от Дэнни, которое мы состряпали в тюрьме, что у него, мол, все хорошо. Письмо это ей священник прочитал, но мы не знали, слышит она или нет. В ту ночь она и померла. Вот как? — сказал молодой, поглядев на платформу, — и пошел к выходу. — Ну, я теперь на центральный двину. Старик пошел следом за ним все с той же неисчерпаемой живостью. — И впрямь ничего лучше не придумаешь. Там мы скоротаем время. Он посмотрел на часы. Потом сказал с приятным удивлением. — Полчаса уже. Да еще полчаса пройдет, покуда доберемся. А он, ежели нам повезет, туда заявится только часа через два, или, может, даже через три. Будет уже пять, и до рассвета как-нибудь часа два останется.